По-прежнему землевладельцы вели друг с другом войны при размежевании. Но теперь, при расширении горизонта русского человека, когда стали разумно глядеть на явления, доискиваясь их причин и стараясь найти средства к отстранению явлений вредных, теперь явилась мысль о генеральном межевании. 18 марта 1719 года Василий Татищев подал предложение о генеральном размежевании, чтобы не было между шляхетством междоусобия. По словам Татищева, у Петра было намерение для уравнения даней, сложив с народа часть податей, расположить оную на земли. И сие в сём же году в заготовленном указе о межевании было уже и определено, однако ж за неокончанием помянутого межевого наказа не вышло. По-прежнему, чем далее на восток, тем больше позволяли себе сильные люди. В феврале 1721 года Кудрявцев писал царю из Казани: «Прошу милосердия на сумасбродного старого Молостового. Ездил по деревням татарским, избирая татар, сказывает им, что он прислан от вашего царского величества с полным указом уставить в мире правду и волю имеет казнить и вешать, как и прежде вешал, так и ныне может делать самовластно, никого не боясь, и внушает им, что от податей государство все разорилось, рассказывает, как древние государства разорялись и пропали, и наше также разорилось и пропадает. Также сказывает им, что ваше царское величество не указал ныне корабельного леса готовить, и велел всем повольно дуб срубить, и я работаю корабельных лесов, будто мучу напрасно людей». Стакался он с Гаврилою Норовым. Велит им дубовые лица всякому на свои нужды рубить, и письма давал, чтобы рубили. Во свидетельство правды слов своих говорил, что в 1717 году многих людей перевешал, за что похвалу себе принял, и обещался татарам, что до смерти своей будет им помощником и предводителем всякому делу, что хотел было постричься, но теперь для них до смерти не пострижется, и ныне им же татарам сказал, что поедет в Санкт-Петербург и привезет указ, что меня перед ними татарами казнить. По примеру царя и членов царского дома, русские дворяне в описываемое время начали ездить за границу лечиться. Царь, разумеется, не отказывал в позволении желающим, но были другие препятствия. В этом отношении любопытная история того же семейства Зотовых. Мы знакомы с двоими сыновьями Никиты Моисеевича, Василием и Кононом, но был еще третий брат, Иван, которому отец не позволял служить, а употреблял для управления имением. Иван заболел и писал Макарову: «Известно вам, что брат мой Конон также через великую силу вашим предстательством избыл из дворничества в службу государеву. Я ныне бедный закоснел и в скорби упал по воле отцовой, понеже держал меня для деревень под клятвою и ни в какую службу не выпускал. А ныне, как увидал, что я весьма болен, по желанию некоторых, считал меня в расходе 10 лет, отчего я едва не умер, однако отчет дал. А потом и кормить, как сына надлежит, не соизволяет, а своим мне прожить нечем». Иван просил позволения ехать лечиться за границу и по этому поводу писал самому царю: «Премилосердным вашего величества природным человеколюбием, презирая на мою погибель, повелено мне для исцеления тайной моей конечной скорби, чтобы здесь не исчезнуть, ехать в теплицы французские, о чем указ из кабинета вашего величества и пашпорт из канцелярии иностранных дел ко мне был отправлен. И тот указ я получил, а пашпорт и поныне удержан у господина моего отца, который за жалостью разлучения для строения дому и поныне меня не отпускает, не рассуждая того, что я в такой моей злой болезни безвременно погибну, и пока жив, не токмо вашему величеству в службу, ниже кому-либо годен быть могу. Слезно молю, человек любимый, ваши щедроты, повели мне всемилосердным вашим собственным указом ехать к Архангельскому городу и оттоль через Амстердам в теплице, где, освободясь от скорби, возмог бы вам, государю, служить подобно, как и брат мой Конан, который, если б не вашу, взят был монаршую рукою и поныне закоснел бы в крестьянских судейках, как и я пребываю по сё время. Некоторые ехали за границу лечиться, другие волею-неволею ехали туда же учиться. Здесь, на западе Европы, вырвавшись на свободу, русские молодые дворяне иногда позволяли себе такое же поведение, к какому привыкли в лесах и степях Европы Восточной. В августе 1717 года Конан Зотов писал царю: «Господин маршал Детре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне. Дерутся часто между собой и бронят с такой бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради обобрали у них шпаги». В сентябре новое письмо. Гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина Борятинского и зато за арестом обретается. Господин вице-адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них, французов, таких случаев никогда не бывает, хотя и колются только честно на поединках лицом к лицу. Они же ныне все по миру скитаются. Лень, стремление отбывать от деятельности, следствие многовекового застоя в народной жизни, замечались повсюду, во всех сословиях, и вызывали насильственные меры преобразователя, бесцеремонно будившего русского человека, бесцеремонно гнавшего его на работу. «Иные и посадские люди, — говорит Пасашков, — такие есть лежебоки, что живут своими домами, но, не хотя ни торговать, ни работать, ходя по миру, милостыню собирают, а иные, сковавшись, ходят, будто тюремные сидельцы, и, набрав милостыню, дома лежа едят, а иные сами и промышляют, а детей своих посылают милостыню просить. Ныне истинно стыдное дело, что в нищих, да в колодниках пройти невозможно». И это после повторительных строгих указов против нищенства.